good news hip hoppers. Хорошие новости хип хоппы. Good news hip hoppers. Это микс мастер фрики. Иногда аж разбирать, написать несколько строк. Я скажу, а ты подумай, может сгодится урок. Почему-то люди не хотят отстаивать права гражданские. Смиренно носят камни на душе, рубахи арестантские. Абракадабра в голове, главная бутылка и закуска на столе. Землю спокойно отдают, и в другой край мандруют. В цепи закуют и будут терпеть, значит. Каждый любит посудачить, можете ведь спинами к проблемам не поворачиваться. Почему же так? Что за головняк? Казалось бы, пустяк, но рабством да попахивает, посылает всех к Аллаху, лежит руками махает. Идет с женой мимо школы, лежит мужик голый, орет, глотку дерет, пьяная тарабарщина. Животное, а не мужчина, не ищи в ком-то причины. Найди их в своем невежестве, так было и прежде. Но люди не хотят копаться в прошлом, грязное белье стирать нет мочи. Ай, короче, дело к ночи, не надо по радио про трупы в канаве сточные. Позитивные вибрации, микс мастер фрик из Зулу нации. Good news, hip hoppers. Хорошие новости хип-хоперы. Good news and bliss to planet rockers. Хорошие новости хип-хоперы. Good news. Хип-хоп нон-стоп. Это сегодняшний совет. Мой суперновый куплет на все вопросы ответ. Лего собираю рифмами, как стилем кунг-фу овладеваю. Привыкшие слушать однообразный булщит, я их пугаю. Я летаю там, где гады МС ползают. Я убиваю чудо рифмами прозой. Фриксон в рэп-индустрии заноза. Сегодня рэперы все кровососы. Шоу-бойс одинаковые, друг другу потакивают. И все забияки потеряли совсем голову. Вначале было хип-хоп слово, теперь хип-хоп мода. Не путай понятия, приятель, есть moves, а есть movement. Это не актуально, ловушка вербальная. Кругом программные директора. Кричи ура, очередная мура. Покоряет толпы аура мрака. Черная дыра в твоих руках. Опять 25 человек в дураках у анунаков. Проснись, мыслитель, проснись, духовно нищий. Проснись, упавший в грязь лицом. Good news, hip-hoppers. Хорошие новости, хип-хоперы. Good news, hip-hoppers. Good news, hip-hoppers. Хорошие новости, хип-хоперы. Good news, hip-hoppers.